Глава 135. Деревня Муян. Скелет, пропустив зомби С2, встретил группу из нескольких С1 и, встав на их пути, быстро с ними разобрался, уверенно орудуя своим костяным топором. Убив этих шустрых зомби и подобрав все выпавшие из них предметы, Йои Джун и скелет поспешно отступали к машинам, уходя от неотвратимо приближающейся к ним толпы в несколько сотен обычных зомби. Отступив, Йои сразу достал автомат и сделал несколько быстрых выстрелов, каждый раз попадая в голову одного зомби. «Чертовски силен! Он вообще человек?» Мужчины из клана Чен впервые видели, как сражается Юэ Джун. Каждый из них уже слышал о храбрости командира, но сейчас они сами стали свидетелями его мастерства, что вселяло в них уверенность и даже небольшой испуг. Бывший главный охотник Чен Шитоу, смотря на Юэ Джуна блестящими глазами, думал про себя. «Удивителен! Даже без оружия я ему не соперник!» Он был самым сильным человеком деревни клана Чен, никогда и никому в своей жизни не подчинявшийся. Но увидев своими глазами силу Юэ Джуна, он был искренне убежден. Убив 6 зомби, Юэ убрал автомат и скомандовал: «Открыть пулеметный огонь!» Небольшая группа прямых подчиненных Юэ Джуна, быстро разложив 2 тяжелых пулемета, сразу же приступила к стрельбе. Под этим сильным пулеметным огнем зомби стали падать, заваливаясь, как пшеница под сильным ветром. «Прекратить огонь!» — крикнул Юэ. «Отряды ближнего боя! 7-я малая группа и 8-я малая группа! Следовать за мной!» Отдал он следующую команду, выдвигаясь вперед. За ним немедленно последовали скелет и Сяо Цин. «Все за мной!» — крикнул Чен Шитоу, выдвигаясь следом за Юэ Джуном. Чен Шитоу был сильным и агрессивным командиром. В свое время в деревне Чен он в одиночку убил группу из 4 зомби, поэтому у него не было никакого страха перед ними. Увидев пример командира, члены его отряда наполнились мужеством. И спустив свой клич, они подняли свои мечи и пошли в бой, свирепо уничтожая этих медлительных обычных зомби. «Бойцы, за мной!» Взревел Джао Син и, беря на себя инициативу, поднял меч и тоже шагнул вперед. Он не смел казаться слабым и отставать от Чен Шитоу. Его заместитель Чен Нин, странно взглянув на него, повел людей следом за ним, также принимая участие в сражении. Все мужчины клана Чен имели опыт сражений с зомби, поэтому они были более устойчивы к давлению, исходящему от них, чем бойцы других отрядов. Эти зомби уже прошли через жестокий пулеметный огонь, и до тех пор, пока люди были осторожны, они спокойно разберутся с еще не умершими. Действуя таким образом, эти 2 небольших отряда ближнего боя, присоединившись к Юэ Джуну, вступили в бой, легко убивая и обезглавливая оставшихся зомби. Разобравшись со всеми вышедшими из деревни зомби, у бойцов Чен Шитоу и Джао Сина поднялась мораль и уверенность в своих силах. После этого они направились непосредственно в саму деревню, желая полностью зачистить ее. Юэ знал, что именно сейчас для этих 2 малых отрядов начнется истинная тренировка. Хоть большинство зомби были привлечены скелетом, шумевшим и пахнувшим кровью, и выведены из деревни, там еще оставались как отдельные зомби, так и небольшие группы. Малые отряды Чен Шитоу и Джао Сина могут быстро стать достаточно опытными бойцами ближнего боя, если успешно и полностью зачистят эту деревню. «Сформировать группу!» – проревел Чен Шитоу, как только они вошли в деревню. Его отряд разбился на группы по 3 человека, сформировав своими щитами треугольные формации. У них не было силы и способностей легко убивать зомби, как у Юэ Джуна, поэтому им оставалось тщательно и осторожно передвигаться по деревне. Группа Чен Шитоу вскоре встретилась с 3 отдельными зомби. После того, как они, удерживая щиты, оттолкнули и прорубили зомби, они возобновили свою формацию и продолжили продвижение. Действуя таким образом, они чрезвычайно эффективно защищали деревню. «Неплохо!» Глаза Юэ лучились довольством, наблюдая издалека за действиями группы Чен Шитоу. В прошлый раз при очистке городка Шима они в основном полагались на огнестрельное оружие, чтобы уничтожить огромные толпы обычных зомби, после чего элитные бойцы, экипированные в змеиную броню, вырубили всех недобитых зомби. Такая тактика ближнего боя не могла сравниться с действиями Чен Шитоу. В другой части деревни отряд Джао Сина действовал по такой же тактике треугольной формации. Они также продвигались вглубь деревни, методично обезглавливая обычных зомби. И в разгар таких непрерывных убийств, их уверенность в своих силах постоянно увеличивалась. Через 3 часа напряженного боя вся деревня Наньдун была очищена. В процессе зачистки 2 бойца, по 1 бойцу из каждого отряда, оказались слишком небрежными. Поранившись, они заразились. Подойдя к ним, Юэ спросил: «Есть ли у вас последние пожелания?» «Зараженные люди обречены. У него нет возможности их спасти». «Я прошу вас, командир Юэ, позаботьтесь о моей семье!» Со слезами на глазах попросил один из них. «Не волнуйтесь об этом. Вы оба мученики. Члены ваших семей продолжат получать ваше снабжение». Глухо ответил Юэ. «Тогда я не жалею. Дайте мне покой. Я не хочу стать одним из этих демонов». Закрыв глаза, с грустной улыбкой попросил инфицированный. Махнув рукой к Юэ Джуну, подошли 2 бойца. И подняв свое оружие на 2 зараженных, они нажали на курок, отпуская несчастных в лучший мир. «Командир Юэ, мы нашли выживших!» Подошли 2 его непосредственных подчиненных, занимавшихся поиском и учетом найденных припасов. Они привели с собой 2 когда-то красивых, но сейчас сильно истощенных женщин, на телах которых были заметны следы пыток. «Кто это?» – спросил Юэ, рассматривая приведенных женщин. «Командир Юэ, это выжившие женщины, бежавшие из деревни Муян!» – сказал один из бойцов, смотря на женщин, и неожиданно зло продолжил. «Эту деревню не так давно занял человек, называющий себя Стальным Королем. Он держит у себя несколько сотен выживших. Джанхун, это наш лидер, командир Юэ. Ты можешь ему сказать, что знаешь о деревне Муян?» «Я буду говорить. Я все скажу. Не бейте меня. Все скажу. Я сделаю все, что угодно. Я умоляю, не мучайте меня». Женщина по имени Джанхун внезапно опустилась на колени и, плача, умоляла Юэ Джуна, после чего, немного успокоившись, начала рассказывать все, что знала и что переживала в деревне Муян.